На первом же привале Страшиле пришла мысль наградить Тилли-Вилли орденом за самоотверженность, проявленную при нападении Арахны. Запас орденов соломенный мудрец всегда имел при себе. Они хранились у начальника снабжения Фараманта. Но юному гиганту долго пришлось втолковывать, что такое орден и за что его дают. И когда он это наконец понял, он спросил: «А папа Чарли имеет орден? Судя по тому, что мне рассказывал о его подвигах Листар, у него должна быть целая куча орденов. Клянусь бурями южных широт!» И тут Страшила в отчаянии хлопнул себя по голове. Если бы правитель изумрудной страны мог краснеть, он наверняка покраснел бы при этом простодушном вопросе. «Ах, я невежа, болван!» — закричал Страшила, вынимая булавки, выскочившие из головы и вонзившиеся в его соломенную руку. «О чем я думал раньше? Великан Изагур в первый свой приезд спас изумрудный город из-под власти Урфина Джуса, освободил от плена меня и железного травосека. Правда, тогда еще мои мастера не делали орденов. Но теперь-то где были мои мозги? Теперь, когда великан Изагур снова поспешил к нам на помощь, подвергать свою драгоценную жизнь опасности, вступив в борьбу со страшным врагом. И я, несчастный простофиля, глупец, ни разу не догадался отметить заслуги этого самоотверженного человека орденом звезды с изумрудами. Дорогой друг, простите мою оплошность и примите эти награды». И, несмотря на протесты Чарли Блэка, впрочем, довольно слабые, правитель прикрепил к куртке моряка сразу три высших ордена страны, сделанных из золота и украшенных изумрудами. И лишь после этого орден был привинчен к железной груди Тилли-Вилли. «Жаль, что нет зеркала», — вздохнул великан. «Я хотел бы посмотреть, как выглядит на мне эта штука». Следующим препятствием на пути оказался высокий каменный завал. Арахна потрудилась немало, нагромоздив целую гору огромных каменных глыб. Труд ее оказался напрасным. Великан Тилли-Вилли, проработав 3 часа, расчистил дорогу. Миновав эти горы, фургон выбрался на равнину, и отряд остановился в ожидании известий от Рамины.